Глава 24. Вики. «Ты не сказал, что Вики придет к нам!» — воскликнул Финли, открывая перед ними дверь. Вики до этого чувствовала себя неважно, а теперь, когда она увидела круглое детское личико Финли, сияющее от счастья, ей стало еще хуже. Даже Пол, казалось, не возражал против ее присутствия. Более того, по ее меркам он выглядел очень радушным. «Надеюсь, вы нагуляли аппетит», — сказал он. «Я приготовил жаркое из баранины. На гарнир картофель с розмарином и фасоль. Хватит на всех», — любезно объявил он, а через секунду уже ворчал на Вики. «Не стойте, как бедная родственница, давайте свою куртку». «Я помогу мисс Ламбах раздеться», — сказал Грэм. «Иди накладывай жаркое». «Вы вообще хотите есть?» — шепотом спросил он у Вики. «Пожалуй, стоило предупредить вас. Мой отец не только детектив-любитель, но и шеф-повар-любитель. И он очень обидится, если вы откажетесь от его блюд». «Умираю с голоду», — прошептала Вики в ответ и подумала, не обидится ли Пол, если она съест только картофель. В итоге она решила не рисковать. От кусочка баранины хуже не станет. В конце концов, после ужина ее ждет награда. Она настояла на том, чтобы помочь Грэму и Финли накрыть на стол, и, раскладывая ножи и вилки, украдкой поглядывала по сторонам. Вдруг книга где-то здесь. Но она нигде не могла ее найти. Взгляд Вики задержался на фотографии. На ней были изображены Грэм, совсем маленький Финли, и женщина с ровной темной челкой и большими карими глазами. Пэт, мама Финли и большая любовь Грэма. Она была красива, но как-то сдержанна, ненавязчива, и выглядела как человек, с которым Вики могла бы подружиться. Все трое улыбались в камеру. От их счастливых улыбок Вики поёжилась. В момент, когда было сделано фото, никто из них и не подозревал, что в недалеком будущем Грэм и Финли останутся вдвоем. Еда, по крайней мере, картофель с розмарином и фасоль, была восхитительной. Пол, казалось, искренне радовался похвале Вики, хотя и ворчал. «Побольше розмарина и поменьше соли, и картофель получился бы гораздо вкуснее. Но баранина вышла отменная». За ужином Вики так объелась, что незаметно расстегнула пуговицу на джинсах под свитером. Но сегодня Финли и Пол испекли рождественское печенье, и Финли настоял на том, чтобы она попробовала все четыре вида. «Вы молодец!» — усмехнулся Пол, когда последнее печенье исчезло у нее во рту. «Налить шнапса?» «Да, хотя бы рюмку», — Вики со стоном потерла живот. Но хотя ей казалось, будто она вот-вот лопнет, на душе у нее было так спокойно, как не бывало уже очень давно. Позади нее уютно потрескивал камин. У ног лежал, тихонько похрапывая, толстый мопс. А воздух был наполнен голосами, смехом и вкусными запахами. Как было бы здорово после долгого дня не приходить в пустую квартиру и не заказывать что-нибудь в доставке, а встречать на пороге приятных людей и теплый ужин. С тоской подумала она. В дверь позвонили. Тайсон вскочил и побежал в прихожую. «Он всегда надеется, что это почтальон», — объяснил Финли. «Мистер Тейлор каждый раз приносит ему косточку. Однажды его укусила собака». Но, конечно, это был не почтальон. Вики удивилась бы его появлению в такое время суток. В дверях стояла Шона. «Можно тебя на минутку? Мне нужно с тобой поговорить», — обратилась она к Грэму, одновременно пытаясь остановить попытки Тайсона забраться на Бонни Белль. «Наедине!» «Зачем? Что-то случилось?» — изумленно спросил Грэм. «Не здесь и не сейчас», — ответил пристальный взгляд Шоны. Вздохнув, Грэм надел ботинки и куртку и вышел с ней на улицу. Интересно, какой секрет овца Шона хотела с ним обсудить? «Хочешь посмотреть мою комнату?» — спросил Финли, и Вики машинально кивнула. Приятное чувство домашнего тепла, на мгновение охватившее ее, исчезло, и в животе вдруг образовалась свинцовая тяжесть. Она попыталась разглядеть Грэма и Шону через окно, но в темноте ничего не было видно. Комната Финли оказалась типичной мальчишеской комнатой с кроватью в форме машины и креслом-мешком в виде футбольного мяча. В дальнем левом углу стоял вигвам с прикрепленными к нему светящимися гирляндами. Внутри лежали подушки и одеяло. «Выглядит очень уютно», — похвалила Вики. «Так и есть. Хочешь там полежать?» — спросил он, но она не ответила, потому что ее кое-что отвлекло. Из комнаты Финли был виден сад и Грэм с Шоной, освещенные светом фонаря. Они явно спорили. Шона скрестила руки на груди, и Грэм ее в чем-то убеждал. «Хочешь полежать в моей палатке?» — снова спросил Финли, на этот раз гораздо громче. Вики кивнула и постаралась выкинуть из головы мысли о Грэме и Шоне. О чем они спорят? Она вползла в вигвам и легла на одеяло рядом с Финли. «Сегодня я буду спать здесь», — сказал он. «И Герти, она скоро придет. Завтра мы не идем в школу, отопление сломалось». «Это хорошо или плохо?» «Конечно, хорошо», — Финли улыбнулся так широко, что она увидела щель между его зубами. «Но вообще-то мне нравится ходить в школу. Учительница у нас хорошая. А тебе нравилось ходить в школу?» «Нравилось, когда мне было столько же лет, сколько тебе». Она ущипнула его за нос. «Кстати, тогда у меня в комнате тоже стояла палатка. Но это был не крутой вигвам, как у индейцев, а что-то больше похожее на замок». «Ты хотела стать принцессой?» «Разве не об этом мечтают все маленькие девочки?» «Только не Герти». «Нет, только не Герти». Вики громко рассмеялась. Должно быть, она стремилась к чему-то более возвышенному. «Я хотела быть принцессой. В конце концов, у них всегда есть пони». «Герти тоже любит пони. У нее даже есть своя. А ты тоже ездишь верхом?» «Уже давно нет, к сожалению. Но я бы с удовольствием занялась этим снова». Вики немного отодвинулась в сторону, потому что почувствовала, как что-то острое уперлось в спину. «Под одеялом что-то лежит», — сказала она Финли и вытащила предмет. Это была книга. Та самая книга. У Вики перехватило дыхание. Она не ожидала, что впервые увидит ее в вигваме, да еще и возьмет в руки. «Тебе больно?» — поинтересовался Финли. «Нет, я просто немного удивилась. Твой папа хотел показать мне эту книгу, потому что я сказала ему, что мне очень нравится «Алиса в стране чудес». «Мне тоже нравится. Мама всегда ее мне читала, но не дочитала до конца. Поэтому папа дочитал ее вместе со мной». Его голос прозвучал огорченно, но лишь на мгновение. Затем он выпрямился. «Хочешь полистать ее со мной? В ней много картинок. Мой любимый рисунок — безумный шляпник, а еще чеширский кот. Хотя он не очень-то милый». «Это правда, мне он тоже никогда не нравился». Вики слегка приподнялась. Она перевернула первую страницу, и ее взгляд блуждал по ней, пока не наткнулся на номер. Тот самый номер. Если раньше ее сердце билось быстрее, то теперь окончательно перешло на бег. Здесь была единица. Один. Она вцепилась в обложку пальцами, чтобы Финли не видел, что они дрожат. Как всегда, нюх не подвел Хуберта. Это действительно первое издание. И Грэм явно этого не знал. Иначе он не отдал бы эту бесценную книгу Финли, а положил бы в сейф. Вики попыталась сделать глубокий вдох, но горло у нее сдавило. «Почему ты не листаешь дальше?» Брови Финли образовали маленькие полумесяцы над круглыми глазами. Из-за того, что у нее гудела голова, она едва его слышала. Когда Вики не ответила, он забрал у нее книгу и стал листать ее сам. Он рассказал ей кое-что об отдельных иллюстрациях. «Я боялся червонной королевы, а фламинго мне всегда было жалко, как и Шалтая-Болтая. Наверное, глупо быть яйцом и постоянно разбиваться». Он прижался к ней так доверчиво, что от угрызения совести Вики стало не по себе. «Какой рисунок тебе нравится?» — спросил он, когда дошел до конца. «Даже не знаю, они все такие особенные». Вики рассеянно погладила его мягкие волосы, пока в голове крутилась одна единственная мысль. «Это первое издание». Она едва могла усидеть на месте рядом с Финли. Вся книга особенная. «Да», — Финли кивнул серьезным видом. «Папа сказал, она стоит очень дорого, прямо дорого-придорого. Так дорого, что мы могли бы купить на нее новый дом. Огромный, с футбольным полем!» Он понизил голос. «Вот почему нельзя говорить ему, что я взял ее в палатку, ладно? Я должен вернуть ее в шкаф, а потом он заберет ее обратно в книжный магазин. Она обычно заперта в его кабинете». «Обещаю не говорить», — сказала Вики. «А ты знаешь, почему твой папа не продает книгу? Футбольное поле — это ведь так здорово». Она старалась сохранять непринужденный тон, но поняла, что ее голос звучит так, будто она полощет рот песком. «Да, но это мамина книга. Это была ее любимая книга. Мы не можем просто продать ее». Финли, казалось, был удивлен вопросом. «Да мне не нужно собственное футбольное поле. Мне достаточно пройти вниз по улице, и вот я уже на поле. Показать тебе мою мантию из Гарри Поттера? Папа привез мне ее из Эдинбурга. Там есть магазин Гарри Поттера. Он сказал, что когда поедет туда в следующий раз, то возьмет меня с собой». Финли выполз из палатки. Прежде чем последовать за ним, Вике потребовалось мгновение. Конечно же, Грэм знал, сколько стоит книга. Он же не дурак, в конце концов. Она не представляла, как можно было ожидать чего-то другого. И, конечно же, он не собирался ее продавать. Ошеломленная, она снова выглянула в окно и посмотрела в сад. Грэм и Шона все еще стояли там. Но они больше не спорили. Совсем наоборот, Шона обнимала Грэма за шею, а тот крепко прижимал ее к себе. Как ни странно, это зрелище ранило Вики даже больше, чем осознание того, что она никогда не получит книгу. Да что с ней не так? В какой-то момент пребывания Вики в Суинтоне ее внутренний компас сломался. Теперь она не знала, куда хочет идти по жизни, куда действительно хочет попасть. И, к сожалению, стрелка так и не встала на место. «Вот мантия», — сказал Финли, гордо держа ее перед собой. «Хочешь примерить?» «Да», — Вики хотела. «Особенно, если бы эта мантия обладала способностью не только делать тебя невидимым, но и переносить в другое место. Ей ужасно хотелось домой».